Валиде Пашана просматривала одну из своих многочисленных шкатулок с драгоценностями, решая, какие из сверкающих вещиц ее больше не интересует, чтобы передать кому-нибудь из обитательниц гарема. «Потому что он спас тебя от кочевников? Потому что я хочу всегда быть с ним». «Но как же твои родственники?» — осторожно спросила косом, не глядя на Сару. «Моему кузену Джеймсу, похоже, нет до меня дела», — печально ответила Сара, вспомнив записку, которую Роксолана передала через торговку. «Я исчезла уже достаточно давно, и от него не было никаких известий. Наверное, следует забыть прошлое и начать здесь новую жизнь». Ничего не ответив, косым смотрела на девушку. «Почему вы так на меня смотрите?» — спросила Сара. «Вы же с самого моего появления здесь пытались убедить меня остаться навсегда». «Это правда. Я и сейчас хочу, чтобы ты осталась с Халидом и родила наследника», — подтвердила она. «Так в чем же дело?» Косым не ответила, а только протянула Саре бриллиантовую застежку, чтобы узнать, оставлять ли у себя украшение. Сара покачала головой. Косым бросила застежку в кучку украшений, предназначавшихся к отдаче. «А если бы ты знала, что близкие по тебе скучают, это что-нибудь изменило бы?» — постаралась как можно небрежнее спросить Косым. Сара подозрительно прищурилась. «К чему это вы клоните?» «Клоню? Да. Что вы хотите узнать?» — уточнила свой вопрос Сара. Косым пожала плечами. «А как насчет твоей работы?» «Когда я не вернусь к началу нового учебного года, наверное, школьный совет догадается, что надо пригласить кого-то еще», — сухо ответила Сара. «Что такое школьный совет?» «Неважно. Почему вы задавали мне все эти вопросы?» Косым резко встала, отставив в сторону шкатулку. «Разве тебе не пора переодеться на урок верховой езды? Мой внук будет тебя ждать». Сара тоже поднялась. «Наверное», — проговорила она, все еще пытаясь понять, почему завела такой разговор хитроумная старуха. «Ну так иди», — сказала Косым, махнув рукой. Сара ушла, а Валиде Пашана тут же вызвала из коридора одного из евнухов. «Пригласи ко мне Турханагу», — приказала она. Когда капитан Алибарщик объявился, Косым решительно сказала ему: «Турхан, я хочу, чтобы вы доставили от меня это письмо по адресу, написанному на конверте. Это в Константинополь». Она извлекла конверт из широкого рукава своего кафтана. «В Константинополе, госпожа?» — переспросил Турхан. «Это было не очень близко». «Да, и хочу, чтобы вы отвезли его лично. Не посылайте никого из ваших людей и никому не говорите, куда едете. Включая Пашу, ему в особенности». Турхан встревожился. «Госпожа, я не могу взять на себя такую большую ответственность. Ответственность на себя беру я. А как я объясню свое отсутствие? Я все беру на себя. Никому, кроме вас, я не могу доверить этого дела, Турхан. А теперь идите и отправляйтесь в путь немедленно». Турхан принял у нее из рук конверт и с поклоном удалился. Косым проводила его озабоченным взглядом, крепко сжимая руки. Она не была уверена, что приняла правильное решение. Ведь Халид намеревался скрыть от Сары то, что ее разыскивал кузен. Но Косым успела полюбить девушку. Ее уважение к ней росло с каждым днем. Как и не хотела, чтобы Сара осталась с ними навсегда, она чувствовала, что не может принять участие в обмане. Сара должна была сама принять решение остаться или уехать, если известие о том, что родные ее разыскивают, заставит ее вернуться обратно в Бостон, значит, звезды хотят, чтобы она уехала. Халид действует как отчаянно влюбленный мужчина и готов пойти на все, чтобы удержать подле себя свою женщину, но Косым понимала, что Сара заслуживает того, чтобы с ней обращались как со взрослой женщиной.